Братья и сестры, следующий очень важный, необходимый и неотъемлемый принцип для устроения дома духовного – это духовный рост. Духовный рост – это не взрыв каких-то эмоций, способностей или талантов. Духовный рост – это целый процесс. Один примитивный, но тем не менее пример. Вот когда мы изготавливали лавочки, на которых все мы сидим, то сиденья и спинки после обработки через станок, они были гладенькие. Но мы решили их вскрыть лаком, чтобы сидеть было уютно и хорошо. И когда первый раз мы лаком вскрыли и провели рукой, то мы поняли, что все наши сиденья, они стали какие-то такие шероховатые и даже немножко колючие. И для того, чтобы нам сидеть было уютно, нам нужно было шлифовать их, убирать эти шероховатости и колючки, а потом еще раз вскрывать лаком. И теперь на них удобно и уютно сидеть. Братья и сестры, когда кается человек, то кажется, как будто все сглаживается, но потом же с испытаний. И проявляются шероховатости разные, появляются колючки. И если христианин работает над собой, внутри себя, то эти же шероховатости уходят. И это один из показателей духовного роста. И если христианин над собой работает, то после общения с ним не будет кому-то больно, печально или трудно. Иногда мы надеемся на свои силы, что у нас получится. Мы знаем, мы люди сильные. Если так, то не получится. Для этого умер Христос, чтобы с Его помощью Он и воскрес, чтобы тебе помочь, чтобы ты возрастал, и ты убирал шероховатости, и внутренность твоя, она была такая приятная и без всяких колкостей. Мы выслушаем стих «Прикоснись ко Христу», Абширон, сестра Настя расскажет, а потом участие духового оркестра. «Умер за тебя Христос». Пожалуйста.